5. 21 марта 1899 года. Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович, благодаря только вам я еще вчера мог прочитать в номере 8280 17 марта нового времени статью «Военные мысли о штатском деле». Это разбор и очень дельный статьи 14 октября о разоружении, хотя автору Симонову, конечно, неизвестно, что статья о разоружении есть лишь введение в вопрос об обращении разрушительной силы в воссозидательную. Симонов, военный инженер, дал сочувственную оценку статье Федорова «Разоружение», напечатанной анонимно в «Новом времени» 14 октября 1898 года. Этому вопросу, согласно с вашим и Серовым мнением, нужно предпослать другой вопрос, хотя решенный, но не исследованный. Это вопрос об условности или безусловности пророчеств. Смотрите «Пророчество Иеремии», 18 глава, стих 7 и следующее. О кончине или разрушении мира. И этот вопрос нужно начинать от пророчества о кончине Ниневии и кончать пророчеством о кончине Иерусалима и кончине всего мира. Федоров имеет в виду слова «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Представление об условном характере апокалиптических пророчеств мыслитель обосновывал и ссылками на Библию, на книгу пророка Ионы. Если книгу пророка Ионы, первого пророка Первой мировой империи, признать, как это делает Властов, общим вступлением в отдел пророческих книг, но не Ветхого только, а и Нового Завета, то все сказанное против безусловности пророчества о разрушении Ниневии еще с большей силой может быть сказано о безусловности пророчества о разрушении всего мира, ибо Бог пророка Ионы есть Бог и Творца Апокалипсиса. Властов, русский исследователь Ветхого и Нового Завета, второй половины прошлого века, Федоров ссылается на его мнение, высказанное в работе «Священная летопись первых времен мира и человечества», Санкт-Петербург, 1876-1878 годы. Было бы неслыханной дерзостью подумать, что Христос или ученик его Иоанн мог бы выразить сожаление о неисполнении пророчеств о кончине мира. Вопрос о кончине мира может быть, по моему мнению, выражен следующим образом. Будет ли кончина мира страшную катастрофою или же мирным переходом, без войн, без естественных бедствий, в мир, правимый разумным существом? Иначе сказать, останутся ли люди противниками воли Божией, как теперь, или же, объединясь, станут орудиями Бога в деле обращения разрушительной силы в воссозидательную.